Через две недели он придет, он придет. Через две недели он придет, он придет. Тапочки у двери, платьишко примерю. Мамочки не верю, мама две недели. Это сколько минут, как бы доченька я знала. Брызгает.